Глава вторая. Алька ищет друга. Алька не спал. Он слушал дыхание незнакомых мальчишек, слышал, как поскрипывают кроватные сетки, когда кто-то перевернется сбоку на бок, смотрел в синее ночное окно. За окном стояли строгие немые березы. Они со всех сторон окружали дачи пионерского лагеря. Березы казались вырезанными из черного картона. Каждый листик был совершенно черный и неподвижный. Черным был и переплет окна, похожий на большую букву «Т». Альке чудилось, что окно хмурит брови. Оно было чужим, это окно. За ним не блестели огоньки завода, которые Алька видел дома, когда ложился спать. Он видел их целых 7 лет, каждый вечер и привык к этим огонькам. А здесь светили только редкие зеленые звезды. И все здесь было незнакомым. Только где-то в соседней даче спала Марина. Но Марине в лагере было не до Алькиных переживаний. Ее выбрали в совет дружины, и она целый день сегодня бегала между дачами, о чем-то хлопотала, один раз только по привычке бросила: «На бегу, Александр, не смей ходить босиком!» Она всегда так с Алькой разговаривает, не то что мама. Алька вспомнил маму, ему еще сильнее захотелось домой. Так захотелось, что Алька перевернулся на живот, уткнул лицо в подушку и всхлипнул. «Ты че, ревешь?» Алька поднял лицо и снова услышал негромкий шепот. «О чем ты?» Алька не знал, кто лежит на соседней кровати. Этого мальчишку вожатая привела в палату, когда было уже темно, и все почти спали, и Алька тогда тоже притворялся, что спит. Сейчас он шмыгнул носом и смущенно прошептал: «Ни о чем». И снова услыхал: «Ты первый раз в лагере, ага, ага», — прерывисто вздохнул Алька. Незнакомый мальчишка немного помолчал, а потом снова донесся его доверительный шепот: «Ты не бойся, это ничего. Я, когда первый раз приехал, тоже сперва ревел потихоньку, с непривычки». Алька хотел поскорее сказать, что совсем не плакал, или придумать какое-нибудь оправдание, но не успел. Мальчишка соскочил на пол и придвинул свою кровать вплотную к Алькиной. «Ничего», — снова услышал Алька, — «здесь хорошо. За деревней лес хороший, большущий, можно заблудиться и хоть целый месяц ходить, все равно дорогу не найдешь». «Ты заблуживался?» — прошептал Алька. «Ага». «Целый месяц ходил?» «Не, всего 3 часа, потом все пошли искать, кричать начали, я услыхал и пришел. Я бы и не заблудился, меня какая-то птаха завела в глубинку». «Какая птаха?» — спросил Алька. Он уже немного забыл, что соскучился по дому. — Ну, птичка серая такая. Она от гнезда, видать, уводила. То подлетит, то упадет, будто подбитая. Глупая. Думала, я ее гнездо зорить буду, а я просто ее поглядеть хотел. — Зачем поглядеть? — уже почти полным голосом спросил Алька. — Ты тише! — испугался мальчишка. — А то спать заставит. Двигайся ближе. Алька двинулся и перекатился на кровать соседа, а тот объяснил: — Я всяких птиц люблю. У меня дома щеглы жили, чечетки, а еще был снегирь, Яшка веселый. Я его в городском саду поймал. Мне тогда снег за шиворот насыпался. С 0,5 кило, наверное, а я все равно сидел и ждал. — А где теперь эти птицы? — заинтересовался Алька. — К весне всех повыпускал, я их подолгу не держу. — Расскажи еще, — попросил Алька, когда сосед замолчал. — Ты спишь, да? — Расскажи. — О чем еще рассказывать? Я больше не знаю. — Ну, кто еще у тебя был? — Щеглиха Люлька была. Я ее на свисток отзываться учил. — На какой свисток? — На деревянный, из тополинного сучка. Завтра хочешь — сделаю. Здесь тополи растут. — И мне сделаешь? — несмело и удивленно спросила Алька. — Ага, обоим сделаю, — сказал добрый мальчишка и продолжал рассказ про люльку. Я еще учил ее клювом дверцу в клетке запирать, это чтобы кот не сожрал. Он и так ей полхвоста выдрал. Здоровый кот, рыжий, как тигр, только полоски не черные, а светлые. Альке очень не хотелось, чтобы его новый знакомый перестал разговаривать. Тогда из темноты снова могла выползти тоска по дому. И Алька поскорее сказал: «У нас дома тоже кошка есть, Медузой звать. А вашего кота как звать?» «Как меня», — ответил мальчишка и вдруг тихо засмеялся. «Мамка выйдет вечером на крыльцо и зовет: Васька домой. А какой Васька, никто не знает». «И оба бежите», — засмеялся Алька. «Не, я всегда думаю, что она кота зовет, а кот думает, что меня. Умный, только жулик». «Почему жулик?» «Ну, люльку-то чуть не слопал, а потом сел под клетку и караулит. Я его тогда взял за бошку, подтащил к клетке и мордой по решетке поперек проволоки дзынь-дзынь, как по струнам, ух, царапался». Васька замолчал, а Алька посмотрел в окно. Березы шевелили тихонько черными листьями, прислушивались, удивлялись, наверное, нахальству кота-жулика, чуть не съевшего щегли-хулюльку, а зеленые звезды мигали, как хитрые кошачьи глаза. «Дзынь-дзынь!» — вспомнил Алька и улыбнулся, представив обиженную кошачью морду, привалился к Васькиному плечу и заснул. Зарядку Алька проспал, потому что малышей в то утро решили не будить, и когда он проснулся, на соседней кровати никого не было. После завтрака Алька снова побежал в дом, и тут он совсем расстроился. Все кровати были переставлены, Алькина кровать стояла в углу, а его соседом оказался маленький, толстощекий Витька Лобов. Алька познакомился с Витькой еще вчера в автобусе и сразу понял, что он жадина и рева. Вот и сейчас Витька забрал себе Алькину подушку, а ему подсунул свою, похуже. Ну и пусть Альке не до этого. — Витька, ты не видел Ваську? — Какого Ваську? — подозрительно спросил Витька и загородил спиной подушку. — Ну, такого, большого, — пробормотал Алька. Он и сам не знал, какой Васька. В темноте не разглядел. Даже голоса его настоящего не слышал, потому что ночью говорили шепотом. Витька сказал: всех больших в соседнюю дачу перевели, никого я не видел. Алька отыскал Марину. — Ты не видел Ваську, большой такой? — Во-первых, — сказала Марина, — почему ты опять бегаешь босиком? Во-вторых, надо говорить не Ваську, а Васю. — Маринка, — вздохнув, снова начал Алька. — Ты не видела Васю? — Нет, — с достоинством ответила Марина. — Такого имени я в лагере не слышала. Есть только вожатый Василий Федорович. Иди обуйся. К середине дня Алька уже несколько раз обегал весь лагерь, но мальчишку с именем Васька не нашел. После мертвого часа Алька ходил совсем скучный, ни с кем не говорил, ни в какие игры не лез, а после ужина Алька вдруг вспомнил про свисток. Васька же обещал сделать свисток из тополиного сучка, а вдруг он в эту минуту как раз вырезывает его, и Алька помчался к тополям. Они стояли тесной группой за самой последней дачей, солнце уже спряталось за деревенские крыши, но верхушки высоких тополей все еще блестели в его лучах. От вечернего света листья там были желтые, оранжевые, будто наверху уже началась осень. Было здесь очень тихо, и Алька услыхал, как шепчутся деревья. Он долго стоял с запрокинутой головой, и лишь когда погасли самые последние листики, вздохнул и побрел обратно. Горно Алька не услышал и на вечернюю линейку опоздал. До этого Алька ни разу не опаздывал на линейке и не знал, можно ли это делать, но догадывался, что нельзя, ох и попадет, уныло размышлял он, глядя из кустов черемухи на площадку. Там уже ровным квадратом выстроились вокруг флага все отряды. Сперва, наверное, от вожатых влетит, решил Алька, потом от Марины, но Альке повезло. Он покрутил головой и увидел, что полоса кустов одним концом протянулась до самой линейки, и в том месте как раз стоял малышовый отряд. Алька решил собраться с духом. Для этого он набрал полную грудь воздуха, крепко зажмурился и снова открыл глаза. Потом он, пригибаясь, промчался вдоль кустов, двумя прыжками проскочил открытое место между последним кустиком и линейкой и оказался в самом конце строя, рядом с незнакомой девчонкой, а впереди стоял Витька Лобов. Витька покосился через плечо и злорадно забубнил: «А, опоздальщик, вот попало бы тебе, вот попало бы! Ладно, что переклички не было, а то пропесочили бы, как вон того!» Алька выглянул из-за большого Витькиного уха и увидел, что у трибуны собрались вожатые и воспитатели во главе с начальницей лагеря Галиной Светозаровной, а в сторонке, опустив удивительно лохматую голову, стоял мальчишка. Он был уже большой, старше Альки года на три. Лицо у мальчишки было грустным и упрямым. — Значит, ты не хочешь рассказать, как разбил в кухне стекло? — после долгого молчания изрекла Галина Светозаровна. — Не бил, — устало сказал мальчишка. — Так, может быть, я била? Мальчишка из-под лобья бросил на начальницу оценивающий взгляд и после некоторого размышления произнес: — Не знаю. Ребята зашумели, засмеялись. Незнакомая девчонка вдруг повернулась к Альке. — И чего они лапу мучают в кухне? Все стекло вылетело. А ведь он из рогатки стрелял. От рогатки маленькая дырка в стекле бывает. Это же все знают. — Ничего они не соображают, — согласился Алька. Он сразу понял, что лохматый мальчишка с удивительным именем Лапа не виноват. — Может быть, ты и с рогаткой не ходил у кухни? — язвительно спросила у Лапы Галина Светозаровна. Лапа поднял голову и охотно признался, что ходил у кухни с рогаткой. «Я ворон бил! Ну и что? Ворона на трубе сидела, а стекло-то внизу. Я что, косой? А с рогаткой ходить — это хорошо?» — спросила молоденькая вожатая Алькиного отряда и почему-то смутилась. «Когда вороны цыплят в деревне жрут, это им, значит, можно!» — мрачно сказал Лапа. «А стрелять по воронам, значит, нельзя!» Эти слова, видимо, поставили в тупик даже Галину Светозаровну. Тогда она взялась за Лапу с другого бока. «Ну, хорошо. А где ты пропадал до вечера? Даже на мертвом часе не был. Все товарищи переживали, беспокоились». Из шеренги четвертого отряда донеслись протестующие возгласы. Они доказывали, что Лапина судьба никого не тревожила, такой человек не пропадет. Однако массовый протест не обескуражил Галину Светозаровну. Она велела Лапе стоять как следует и потребовала ответа. «Где ты был?» «Я был». «Ну, я ходил, там коршун летал, а я ждал. И потом еще я искал одного человека». «Какого человека?» «Обыкновенного». «Обыкновенного. А как его зовут?» «Не знаю», — грустно сказал Лапа. Витька Лобов захихикал, Алька со злостью поглядел на его розовый затылок. От того, что Лапа целый день тоже кого-то искал, он еще больше понравился Альке. Уже начинало темнеть. Галина Светозаровна, наверное, решила, что пора кончать Лапино воспитание. «Мне это надоело», — решительно рубанув ладонью воздух, заявила она. «Пионер Лапников 2 года подряд нарушает в лагере дисциплину и режим. В прошлом году он самовольно катался на лодке, падал с дерева, гонялся за птицами, заблудился в лесу. В этом году он бьет стекла и не желает за это отвечать». «Не бил», — безразличным голосом сказал Лапа. Галина Светозаровна вдруг обрела спокойствие и огляделась. «Хорошо, допустим, не бил. Пусть тогда признается тот, кто вышиб стекло. А если виновник не будет найден, я сегодня же отправлю домой его, Василия Лапникова». Она, эта строгая начальница лагеря, конечно, не знала, как вздрогнул при ее словах 7-летний мальчишка на левом фланге малышового отряда. «Васька!» — чуть не крикнул Алька, но не крикнул, потому что радость тут же угасла. Ваську выгонят сейчас из лагеря, и будет Алька опять один, а из строя никто не выходил. Никто не хотел признаваться, что это он, а не Лапа, то есть не Васька, разбил дурацкое окно в кухне. «Трусы они все!» — с горечью прошептал Алька. Витька Лобов снова повернул круглую розовую голову и забубнил. «Ага, а какой умный! Кому охота, чтоб попадала?» Подозрение закралось в Алькино сердце. «Витька», — прищурившись, сказал он, — «это ты, наверное, выбил окошко». Витька вытаращил глаза и даже чуть присел. — «Тише ты, балда! Не ври и давай!» — закудахтал он испуганно. — «Не знаешь, если, значит, молчи, гадальщик какой! Сам не знает, а врет! Может, это ты, наоборот, вышиб? Я?» Алька уже собрался съездить Витьке по спине, будь что будет, но не съездил. — «Значит, я?» — спросил он струсившего Витьку. Тот что-то пробормотал, отвернулся, у Альки под майкой пробежал холодок. Алька понял, что надо сделать, только ему стало страшно. Тогда он взглянул на Лапу. Васька стоял, опустив голову, и ждал решения своей судьбы. Ведь он еще ничего не знал, а вот Алька знал, что сейчас будет. Он знал это уже точно, и потому подождал несколько секунд. Ведь несколько секунд он мог еще подождать. Потом Алька набрал полную грудь воздуха и зажмурился. И в этот ответственный момент вдруг представилась Альке обиженная морда Лапиного кота, почему он и сам не знал. Дзынь-дзынь, щеглиха веселая люлька, которая умеет запирать клювом дверцу. И Альке стало весело. Алькин страх в одну секунду съежился, сделался совсем маленьким. И пока он не вырос снова, Алька выскочил из строя с удовольствием, пихнув плечом испуганного Витьку. «Я! Правда, я!» — и добавил уже потише. «Я не нарочно».